Стратегия «купи и держи». Поговорим о стратегии «купи и держи», от английского «buy and hold». Некоторые называют ее «купи и забудь». Тут не соглашусь, последнее, скорее всего, не получится. Современные инвесторы почему-то списали эту стратегию в утиль, а зря. К ней относятся с пренебрежением и всегда рассказывают про нее вскользь. Тоже зря. Почти все инвестиционные стратегии, не путать с трейдингом, так или иначе, разновидность «купи и держи» только с улучшениями. Беру слово в кавычки, нет доказательств, что эти модификации хоть как-то усиливают позицию инвестора. Эта модель опирается на 5 постулатов. Первый. Регулярность. Инвестировать нужно постоянно. Второй. Время. Минимум 10 лет, а лучше 30 и более, в расчете на рост экономики, инфляцию, приток и рост дивидендов и так далее. Третий. Довнесение. Все излишки от зарплаты или своего бизнеса направляем на покупку активов. Четвертый. Реинвестирование. Часть средств или вообще все, полученных от купонов, дивидендов и ренты, нужно направлять на дозакупку новых активов. Пятый. Диверсификация. Держим яйца в разных корзинах. Кому подойдет? Buy and hold — лучший способ защиты от дурака, то есть от себя. У большинства начинающих инвесторов нет времени и желания глубоко погружаться в тему, но есть желание разбогатеть. Альтернативные стратегии требуют от инвестора обложиться книгами и семинарами минимум на полгода, потом анализировать полученную информацию, затем снова учиться. И так всю жизнь. Нет гарантии, что вы научитесь правильным вещам и что переизбыток информации сделает вас богатым. Здесь все проще. Регулярно покупаем разные активы. Как правильно это сделать? Откажитесь от шума. Не следите за волатильностью, не читайте новости, не пытайтесь разобраться в экономике и политике, не советуйтесь с друзьями и знакомыми. Именно купидержатели придумали эти правила. Откажитесь от суеты. Дивидендные инвесторы мечутся в поисках двузначной доходности. Доходники, я в их числе, скачут из актива в актив, туда, где сейчас лучше кормят. Стоимостные инвесторы ищут недооцененные бумаги и часто ошибаются или не дожидаются часа X. Ближе всего к купидержателям пассивные инвесторы. Но и они чудят. Святая вера в теорию Марковица заставляет их регулярно перетряхивать портфель. А ведь ребалансировка — это тоже суета. Почему? Слушайте далее. А нужна ли ребалансировка? Кто решил, что портфельная теория Гарри Марковица — истина в последней инстанции? Это же недоказанная теорема. Кто сказал, что мы правильно пересматриваем портфель? Почему считаем, что соотношение 50 на 50, 70 на 30 или 30 на 70 между акциями и облигациями будет работать всегда? Мы этого не знаем. Почему ребалансировку надо продавать через свои распухшие активы и перекладывать в новые? Почему бы не добирать недостающие за счет поступлений извне, зарплаты, доходов от бизнеса и так далее? Разве это не будет работать? А что, если вообще не ребалансировать, просто покупать все подряд? Отказ от выбора времени. Купидержатель закупается ритмично, регулярно, не оглядываясь на текущую рыночную ситуацию. Один из западных аналитиков сравнил стратегию закупок на просадках с классической «купи и держи». Победа за последней. Вывод. Точка входа сейчас. Лучшее время для продажи — никогда. Что покупать? Какие активы должны быть в портфеле купидержателя? Разные. Акции, облигации, недвижимость, золото. В каких пропорциях? Это не так важно. В любом случае капитал будет расти. Отдельно отмечу, купидержатели получают те же бонусы, что и другие инвесторы. Кто сказал, что сторонники buy and hold рассчитывают только на вечный рост? Они получают те же преимущества, что и все остальные. Текущие дивиденды, их рост, удачные закупки на просадках, им тоже иногда везет, рост капитала от инфляции и расширение рынков. Эта стратегия не учит нас тому, какие именно эмитенты покупать. Но и не запрещает выбирать. Поэтому подсматривайте за стоимостными инвесторами, ищите надежные компании среди дивидендных коров, присмотритесь к опыту доходников. Покупайте много разных качественных активов, будьте всеядными. А когда выходить? Лучше никогда. Но все же полезно поставить себе цель, например, накопить капитал к старости. С возрастом появится возможность свободно распоряжаться этими средствами. Если начнете инвестировать рано, и у вас впереди 30 лет, то не нужно будет тратить накопленное бездумно, и продавать ничего не придется. Процентов от тела капитала хватит на текущие траты, и еще на реинвестирование останется.